Терпение, терпение. Единственное наше убежище. Снова попытался остановить жену Федор Иванович. Но она и на этот раз не обратила никакого внимания на его слова. Мы не могли помешать этому союзу, которому я воздержусь дать подлинное определение. Фатальность свела их вместе на другом краю Европы в этой Ницце. Но как бы там ни было, я не оставлю Мари в ее ужасном положении. Мари заботится о несчастном, с ровным настроением и нежностью. Этому она научилась у тебя, Насти. Последнее замечание Тютчева, наконец, достигло цели, и Эрнестина Федоровна ответила мужу. «Добрые дни миновали, и я поистине неисправимо в своей настойчивости рассчитывать на какой-то новый поворот судьбы. Надо настраиваться на то, что кроме плохого бывает и худшее. Посмотри, как Мари стойко выносит физическое утомление и душевное страдание. Видимо, ее поддерживает искренняя привязанность к этому человеку». Эрнестина Федоровна без всякого энтузиазма согласилась с мужем. Кажется, она полюбила несчастье, которое ощутила в нем. В некотором смысле удивительно, что кто-то может нуждаться в этом. Может быть, она считает, что нельзя поступать иначе, потому что поздно что-либо изменить. Нет, она действительно искренне привязана к нему. И это меня страшит больше всего. Она самоуничтожает себя страданиями и невыносимым бременем забот о Берилеве. Эрнестина Федоровна не успела закончить свою мысль, потому что в гостиную вернулась дочь. Мари вошла со спокойным, совершенно неестественным после случившегося выражением лица, зябко кутаясь в платок. «Ой, ужасный холод! Едва веришь, что еще недавно летом мы так страдали от жары?» Эрнестина Федоровна оборвала ее. «Как Николай Алексеевич?» «Улыбнулся мне, вот и все мои радости, горести. Ты опять плакала. Ему по-прежнему очень плохо. Ты права, мама, это паралич. Хватило бы только сил все это выдержать. Я уже сбилась со счета, какой это приступ. И каждый раз все тяжелее последствия. Еще в Ницце я знала, чувствовала, случится что-то ужасное». Мари подняла глаза на мать. Видели, лицо стало сразу белое, не кровинки. Потом глаза открыл, а в них такая мука, такая боль. Спрашиваю, что с тобой, Николенька? А он едва губами шевелит. Эрнестина Федоровна перекрестилась. Господи, пошли ему исцеление и расположи обстоятельства. Как я предчувствовала все это, будто свадьба черту моей жизни подвела. Федор Иванович неожиданно подошел к дочери и взял ее руки в свои. «Я давно настроил себя, что будущее сулит мне лишь утраты и несчастье. Но скажи мне, доченька, если бы тебе снова пришлось сделать выбор, сейчас, зная все это, ты опять выбрала бы его?» «Не знаю, папа», — почти шепотом ответила Мари и уронила свою голову ему на плечо. «Бедный Николенька! Он не меньше, чем от своей болезни мучается тем, что стесняет ею вас и меня. Ну что ж теперь делать? Как жить дальше? Почему судьба преследует нас несчастьями?» «И что же ты теперь думаешь делать?» — так же негромко спросил отец. «Оставить его одного нельзя». «Да и неправильно», — отвечала Мари. «Сколько сил хватит, буду спасать Николеньку. Может, отступит болезнь? Зачем ей такой молодой?» Она умолкла и надолго затихла на плече у отца, словно черпая в этом прикосновении к родному человеку важную душевную энергию для себя. Пугающие события минувшего вечера не давали уснуть Федору Ивановичу. Он ворочался, метался на подушке. «Это возмездие», — думал он. Он представил, как сейчас мучится жена, оставшись наедине со своим отчаянием, понимал, как трудно, как тяжело ей в эти ночные часы безмолвия. И нежностью, и жалостью наполнилась его душа. Всю свою жизнь она жертвовала собой ради других. Неожиданно он поймал себя на мысли о том, что сам всегда был по отношению к близким тем, кто принимает жертвы, а не приносит их. Вдруг вся его жизнь ему показалась сплетенной из полуправды и бессмысленной лжи. И он ясно осознал, что многое из того, что он должен был сделать для дорогих ему людей, так и не сделал, все предоставив произволу случая или судьбы. Самое страшное, что он даже не старался быть хоть чем-то полезным им, в то же время как должное принимая совершаемое для него. Вот оно, одиночество духа, которым никто не в силах помочь, в котором так просто сойти с ума. Одиночество помыслов, мечтаний. Возмездие и одновременно ответ на все.